вдохновение пришло. «По министерству бегает сумасшедший», — сказал Бейкер. «Ну так что же их тут сотни? Это все, что вы хотели сказать? При нем полный чемодан бомб. Надеюсь, он сумеет добраться до службы разведки. Имени вы его, конечно, не знаете». «Нет. Заведем на него карточку Сьюзи с порядковым номером и внесем его в список подозрительных лиц. Если его бомбы взорвутся, мы узнаем, где он. Если нет, неважно. Эти типы обычно больше вредят себе, чем другим. Ну-ка, Сьюзи, сбегай, закрой дверь. Я хочу поговорить с мистером Стивом». Дейзел был ошарашен. Когда Сьюзи закрыла дверь, он сказал: «Неужели мы с вами уже встречались?» «Еще как. Джибути, 36-й год. Сен-Жан-де-Люс, 37-й, Прага, 38-й. Вы меня, конечно, не помните. У меня не было тогда этой формы. Вы были журналистом». Смутное оживало в памяти Дезера воспоминание о скромном, ненавязчивом лице среди сотни скромных, ненавязчивых лиц, которые время от времени появлялись и исчезали в его поле зрения. За последние 10 лет ему под тем или иным предлогом не раз удавалось выбираться на периферию новейшей истории, в тот полумир, что населен многочисленными, слегка зловещими фигурами, орбиты которых скрещивались и пересекались вездесущими мужчинами и женщинами, вольнонаемными служащими армии дипломатов и средств. Среди этих теней, как он с трудом припоминал, он видел и полковника Плама. «Сейчас мы как-то напились вместе в Барбаск, ту ночь вы еще подрались с корреспондентом United Press. Насколько мне помнится, он победил. Еще как. Мне пришлось отвезти вас в отель. Что вы сейчас делаете, кроме как подкатываетесь к Сьюзи?» «Мне была мысль заняться контрразведкой». «Так я и думал», — сказал полковник Плам. «Все хотят заниматься контрразведкой. Глядите-ка», — прибавил он, когда глухой взрыв слегка потряс комнату. «Похоже, ваш сумасшедший добился успеха с бомбами. Выходит, вы накапали на него не зазря. Пожалуй, вы не хуже любого другого справитесь с работой». Наконец-то он дождался ее, этой сцены, которую он так часто репетировал, сцены из приключенческих рассказов его юности, где слегка подправленный и подновленный рукою мастера. Наконец-то он перед ним, этот худой, властный человек, который следил за всеми его шагами на жизненном поприще, говоря: «Наступит день, и Родина найдет ему применение». «Какие у вас связи?» «Да, какие у него связи?» «Алистер, Дидди, Вейн Трампингтон, Анджела Лин, Марго Нетерленд, Питер Пастмастер, Барбара, новобрачная из Грентли Грин, мистер Тон Хантер, Пупка Грин». «Пупка Грин, ага, голубушка. Я знаю несколько очень опасных коммунистов», — сказал Бейкер. «Интересно, есть ли они наши крототипы? Сейчас справимся. В этот момент мы не очень-то интересуемся коммунистами. Наши государственные деятели по некоторым соображениям побаиваются. Мы все же присматриваем за ними, так, между прочим. За коммунистов я не могу вам много заплатить». «Видите ли», — с достоинством сказал Дейзел, «я пришел к вам с намерением послужить родной стране. Я не особенно нуждаюсь в деньгах». «Как, черт побери, что же вам тогда надо? Сьюзи я вам не отдам. Я чуть ли не с дракой отбивал ее этой старой скотины, что заведует пенсиями». «Это мы решим потом. Форма. Вот что мне действительно сейчас надо». «Господи помилуй, зачем? Мать грозится сделать из меня взводного командира». Полковник Плам принял это несколько неожиданное заявление с явным сочувствием. «Да», — сказал он. «Форма вещь неплохая, что и говорить, так вот. Во-первых, вы будете говорить мне: а если попытаетесь завести шашни с женским персоналом, я применю дисциплинарные меры. Повторюсь, для человека с головой в форма — наилучший способ маскировки. Никому и в голову не придет подозревать солдата в том, что он всерьез интересуется войной.